Ледяная пустота, Ранма Саотоми, ну, я поспрашиваю, все равно хотела и для себя чего подыскать, а с тех пор, как прошло еще одно объединение в крупные альянсы, найти что-либо на аукционе вообще невозможно. Владыка Песков, Акумура Рин, это да. Кстати, слышали, о чем последнее время могучий титан распинается? Дитя Ада, Инуиша, ты о его призыве для одиночек объединиться в клан, чтобы противостоять крупным кланам? Владыка Песков, Акумура Рин, да, бред ведь, ледяная пустота, Ранма Саотоми, ну почему же, может и прокатить, только появится просто еще один клан, а количество соло-игроков уменьшится. Владыка Песков, Акумура Рин, да развалится такой клан очень быстро. Дитя Ада, Инуиша, кстати, о развалившихся кланах, слышали, что случилось с детьми драконов? Ледяная пустота, Ранма Саотоми, это те, у кого за основу выходцы из миров хвоста фей, которые за убийц драконов играют. Дитя Ада, Инуиша, они самые. Только клан порядочно разросся. Они какой-то арт нашли и активно его использовали для прокачки новичков. Темный магл, Дадли Дурсль, всем привет. Дитя Ада, Инуиша, а ты кто таков будешь? Ледяная пустота, Ранма Саотоми, а это новенький, довольно интересный парень. Его история вас заинтересует. Владыка Песков, Акумура Рин, пусть дитя сначала закончит, а то я как-то от жизни немного отстал и последних новостей не знаю. А его после послушаем, возражений нет. Ледяная пустота, Ранма Саотоми, я не против, хоть и в курсе. Темный магл, Дадли Дурсль, я, вообще, за. Мне интереснее послушать, чего тут у вас творится. Король драконов, Хёдайсей, у тебя что, первая игра? Темный магл, Дадли Дурсль, да. Дитя Ада, Инуиша, так мне продолжать или новенького послушаем? А потом я новости выложу. Король драконов, Хёдайсей, давай новичка послушаем. Тем более ледяная говорит, будет интересно. Темный магл, Дадли Дурсль, не-не, ребят, вы продолжайте, я и потом все расскажу. И так влез в чужой разговор. Дитя Ада, Инуиша, так вот, у этих ребят есть арт, который позволяет отправить рейд в 20 человек к одному из членов клана раз в 3 месяца, да и с основными вратами никак не связан, но он еще и позволяет получать опыт с убитых в рейде. Король драконов, Хёдайсей, и как его еще не отжали. Дитя Ада, Инуиша, тут все просто. Их глава очень известная личность, в плане своей ушибленности на голову. Он сам выложил пост в общий доступ об этом арте вместе с припиской, что рядом с ним всегда находится дежурный, и также есть система самоуничтожения, которую он активирует, как только кто-то попытается взять их штурмом и доберется до арта. Так что все посчитали, что игра не стоит свеч. Даже если взять их, то арт этот маньяк все равно уничтожит, впрочем, как и все ценные, и получится, что за победу нападавшие ничего не получат. И сразу скажу, это не блеф, этот клан уже один раз такое провернул. Нападавшие при штурме понесли огромные потери, как личного состава, так и по разным артам и снаряге, про расходники вообще молчу, там на пол лимакаде было, а получили по итогам, ничего, так что их особо не трогают. Тем более на рожон они не лезут, других особо не провоцируют. Мелкие стычки не в счет, а потому устраивать с ними войну невыгодно, тем более, что сейчас они еще и прокачались довольно сильно. Так вот, отправили они как обычно рейд из новичков 50-го левела к одному из своих парней, который живет в каком-то фентизятнике. Он у них как раз за прокачку парней до 100-го уровня отвечает. Короче, приводит этот кадр 20 парней ко входу в пещеру и объявляет: «Парни, здесь особое место для ускоренного кача, гнездо тентакли, мобы здесь от 80 до 90 уровня и босс, сотка. Так как это не иллюзорный барьер, опыта будет много, но босса не трогать, иначе следующей партии будет ни на ком качаться». Тут, конечно, один грамотный парень поинтересовался, а не опасно ли это, соваться к 80-м левелам, да еще и к тентаклиевым монстрам. Этот кадр ему отвечает: «Опасности вообще никакой, ведь среди нас ни одной девушки, а эти твари на них ведутся, и все основные скиллы у них заточены на девочек-волшебниц, и на парней не действуют, а без них они на уровне мобов 30 уровня, но опыта с них будет идти соответственно их уровню». И поначалу все шло замечательно, монстры выползали, пытались использовать свои скиллы, но терпели неудачу, а после были мелко нарублены или сожжены игроками. Все шло по плану до момента, когда на них выполз черный тентакливый монстр 350 уровня. Вот тут народ немного запаниковал. А когда тот схватил своими тентаклями главу рейда, Те вообще завопили, взывая к справедливости: «Мы не девочки, хрень ты тентакливая, мы мальчики». На что им был дан ответ: «Девочки, мальчики, какая в попу разница?» В общем, этот рейд так и не вернулся, многие пали бесславной и позорной смертью, а некоторые предатели даже остались. Как выяснилось, эта самка тентакливого монстра свои тентакли не только в мужские половые органы могла трансформировать, но и в женские, правда только половину. Так что, кому-то повезло больше, кому-то меньше, а кому-то вообще не повезло. Конечно же, гильдия решила отомстить за поруганную честь своих членов и отправила карательный отряд, состоявший из женской части гильдии. Так выяснилось, что этому монстру реально никакой разницы, мальчик или девочка. После был совмещенный рейд, но тот также провалился, так как на прошлом рейде конкретно так прокачались местные монстры. Как выяснилось, эта самка тентаклиевого монстра еще и лечить умеет, так что жертвы прожили очень долго, и даже свести счеты с жизнью не могли. В конечном счете туда нагрянула вся гильдия, которая и полегла в этой пещере. Моб, правда, после этого пропал. Темный магл, Дадли Дурсль, а может, его уничтожили? Дитя Ада, Инуиша, нет, выжившие утверждали, что нет. Также они утверждали, что опознание показало, что сие творение ну вселенского зла. Владыка Песков, Акумура Рин, как будто нам было мало эскадрильи костяных драконов, сбрасывающих десант зайцев-берсеркеров под трынь травой, и выходок неведомо хреновых, когда они намолят себе пол-литру чего-то убойного, а после, под нереальным бафом, докапываются до всех с вопросом: «Ты меня уважаешь?» Теперь еще и это, с такой жизнью неназываемой не кажется таким уж страшным. Темный магл, Дадли Дурсль, да уж, весело тут у вас, как я посмотрю. После таких откровений и не рад, что нажал да в том сообщении. Дитя Ада, Инуиша, ну а теперь ты, новенький, рассказывай, чего такого у тебя интересного. Темный магл, Дадли Дурсль, да в общем-то ничего особенного, как по мне. И есть просьба, называйте меня Тень. Владыка Песков, Акумура Рин, нет, так не положено, все получили ники и теперь только по ним обращаемся. Темный магл, Дадли Дурсль, да знаю, но блин, все соответствующие ники были уже заняты. Ледяная пустота, Ранма Саатоми, ну ник может и освободиться, если его обладатель окончательно склеит ласты. Но брать ники очень известных погибших игроков считается очень плохой приметой. Вот только об этом никто не предупреждает. Темный магл, Дадли Дурсль, ладно, пусть буду темным. Владыка Песков, Акумура Рин, слушай, а твой мир сильно от канона отличается или нет? А то у Ледяной позапрошлый мир был с большими отличиями от канона. Ледяная пустота, Ранма Саатоми, он отличался от канона твоего родного мира, а вот для некоторых был канон не некуда. Темный магл, Дадли Дурсль, вы вообще о моем родном мире или о том, в котором я сейчас нахожусь? Дитя Ада, Инуиша, а твой родной тоже, что ли, канон Гаррика Потного? Темный магл, Дадли Дурсль, нет, но, как я понял, мой мир сильно отличается от того, что было у большинства. Я как понял, все тут с разных версий Земли, Дитя Ада, Инуиша, ну да, а как иначе? Темный магл, Дадли Дурсль, так вот, лет 20 назад в моем мире случился инцидент, тысячи анимешников и атаку по всему миру получили сверхспособности. У части были не особо значительные изменения, смена цвета волос на блондинов и глаз на голубой, а вот у других наблюдались более значительные метаморфозы. Кстати, о тентаклях, у нескольких десятков человек они отросли. Вы даже не представляете, какой хаос начался. Особо его подстегнула группа из поехавших крышей япошек и еще двух десятков выходцев из разных стран. Среди них было несколько человек, которые могли перемещаться через тени, так что поймать их было очень трудно. Все те япошки были обладателями тентаклей, и еще пара человек из других стран. Так вот, они устраивали полный пиздец. Появится в классе какой-нибудь школы для девочек и устраивали то, что делали тентаклиевые монстры, оказавшись в подобных условиях. Но они не только этим занимались. Были и ограбления банков, магазинов, музеев. В противовес им тут же появилась группа, которая позиционировала себя как герои и защитники. Туда вошли люди с очень сильными и разрушительными способностями. Так вот, из-за этих дегенератов, если что, это я про обе группы, правительство всего мира ополчилось на всех получивших способности. Поднять документы и вычислить тех, кто был на тех фестах, было нетрудно, и скоро по душе всех пришли люди в черном и с автоматами, пулеметами и даже танками. Короче, жить стало очень тяжело и печально. Из-за этой травли даже те, кто сидел на попе ровно и не собирался влезать во все это, были вынуждены присоединяться к одной из двух групп или сбиваться в другие банды. Среди получивших способности нашлось немало магов, которые, психанув или просто накосячив, открыли прорыв в ад, и оттуда полезли всякие твари. Загонять их обратно пришлось ядерным оружием. И пока велась война с демонами, родилось первое поколение детишек от похождений тех обладателей тентаклей, да и прочих носителей сверхспособностей, которые не были обременены моральными нормами. Один телепортер так на своей базе, на каком-то безлюдном острове, держал гарем из пары сотен девушек, и тем приходилось его ублажать за еду, воду и прочее. Кинуться и прибить его они могли, но вот тогда рисковали остаться на куске суши, посреди океана, в палатках без еды и воды. Да и залететь они старались побыстрее, так как тот всех беременных отправлял обратно на большую землю, но при этом грозил, что телепортнет в жерло вулкана или к демонам, если те избавятся от детей. Так вот, второе поколение также получило способности, и определить их было нельзя до наступления полового созревания. Так что вскоре получилась еще одна волна получения способностей. Что там было дальше, не знаю, меня все же выследили и прикончили. Владыка Песков, Акумура Рин, а какая у тебя была способность? Темный магл, Дадли Дурсль, Чакра, Дитя Ада, Инуиша, это как в мирах Наруто или что-то другое? Темный магл, Дадли Дурсль, та самая. Я некоторые техники по аниме и манге учил, и с помощью хинге, и еще парочки маскирующих, смог шифроваться и, честно говоря, понятия не имею, как меня вычислили. Дитя Ада, Инуиша, да, твой родной мир и правда похож на какой-то рассказ или фильм. Темный магл, Дадли Дурсль, это точно. Но прикол в том, что чакра у меня осталась и в этом перерождении. Круто, правда. Вот только у меня в достижениях есть странность, которая и дает мне чакру. Ледяная пустота, Ранма Саатоми, и что за достижение? Ты о нем раньше не говорил. Темный магл, Дадли Дурсль, да как-то вылетело из головы после того, как прослушал основную информацию и почитал доступные гайды. Дитя Ада, Инуиша, так что за достижение? Мне раньше не попадались такие, которые дают чакру, а ведь у меня самая подробная энциклопедия по достижениям, с описанием того, что они дают и как были получены. Темный магл, Дадли Дурсль, ну, достижение называется покусанной неведомой злобной хренью и дает оно чакра-систему и очаг чакры. Темный магл, Дадли Дурсль, народ, ау, вы куда все делись, неизвестно где, игрок, как дела? Тизыч, в принципе неплохо, был у коллеги и выиграл несколько миров в свое пользование, а с чего вдруг ты интересуешься, да и вообще, с какой целью заглянул? Так я по делу, отслоранишь тебе пламенный привет и благодарность. Это еще с какого? Да так, оно себе одно творение нашего поставщика забрало. Это что этот баг опять учудил? Игрок, мне вот временами становится интересно, кто из нас бог игр, а то уже довольно часто я рассказываю тебе о твоих рекрутах. Ты задумайся, а то так и деградировать недолго. Я только на деяния этого бага не смотрю, новый фильтр поставил, так что вся инфа, с пометкой баг, до меня не доходит. Вот это ты очень зря. Отчего же? Глюков стало намного меньше, и я спокойно занимаюсь своими делами. А то, что в твою, можно сказать, вотчину влезают всякие младшие, это ничего. Кто? Когда? Да так, один сильно обиженный мелкий божок местечкового масштаба, решил отомстить нашему поставщику и запихнул первую попавшуюся под руку душу в его мир, да еще и в тело одной из его игрушек закинул, как и воздействие провел, которое привело к ее, практически, смерти. А это уже явное вмешательство в подконтрольный тебе мир, без твоего на то дозволения. Ну я ему устрою. И кстати, а что баг? А самому посмотреть? Не, мне сервер дорог, только все отладил, а так, гляну одним глазком и опять начнется. Наивный ты, игрок, он даже без этого не слабое влияние на твоих оказывает. Но, в общем, ничего такого не произошло. Душу его игрушки выкинуть из ее тела не вышло, так как паранойя цветет и плодоносит, на той девочке столько ловушек и удержаний души стояло, что помри она естественной смертью стала бы первой нежитью того мира. Ну так, это мелочи, недостойные особого внимания. Ну так это не все, что еще? Да так, он со своим хомяком мир спиздил, а свой окончательно воплотил. Что, как это так, мир воплотил? Как, какой спиздил? Ну, воплотил по довольно оригинальной схеме. Но это еще ничего, вот то количество энергии, которое он в это дело вбухал, вот это да, очень сильно. Все же использовать энергию от звезды полностью воплощенного мира домена, в котором до этого была война богов, да и перетащить планету, вместе со всеми планами и куском астрала, к себе и после этого запустить воплощение, ку-ку. Ну, многие того же мнения, все же для воплощения достаточно было просто души перетащить, или саму планету, хотя на такие фокусы не каждый пойдет. В общем, хватило бы любого одного действия из списка того, что они провернули. Да ты хоть представляешь, что теперь будет там твориться? Ну, примерно. Слишком много там всего понамешано. Одних тварей разного калибра, получивших полноценные души и силу, хватит, чтобы пару средненьких по силе мерков стереть в порошок. Но самое главное, он получил очень неслабый источник энергии, хотя до сих пор не знает, что может всем этим пользоваться. Ты, кстати, собираешься участвовать в тотализаторе под названием «Когда же до него дойдет?» Не собираюсь, а то еще выиграю. Так, тебе все же стоит иногда обращать внимание на то, что с ним творится, а то уже многие лезут к нему со своими хотелками. Некоторые пользуются услугами одного из его созданий, Ли 18-го. От этого лича еще ни один хитрожопый избранный не ушел. Это как? Да вот, например, был случай. Одному избранному, до отправки в очередной классический мир фэнтези, странствующая предсказательница напророчила, что его собьет грузовик. Парень поверил и поселился в высотке и никуда не выходил оттуда. А у бога все сроки горели, но грохнуть или забрать просто так нельзя, все же договор был на то, что тот заберет его только после смерти, которая наступит от того, что его собьет грузовик. Вот он и нанял этого Ли 18-го, зашифровался, конечно, да и портал пришлось дополнительно открывать в миллиметре от поверхности врат, когда Ли туда КД закидывал, но это мелочи, главное, тот заказ выполнил. И даже то, что грузовик въехал на 40-й этаж в квартиру, при этом сбив избранного, который вернуться не мог по причине того, что сидел на толчке, никак не назовешь вмешательством того бога. Ведь по договору можно было нанять любой грузовик. Так что теперь у Ли много заказов. А его создателю все клиенты скинулись на соответствующую награду, которую я только что передал. Что? А мое мнение? Это же мое. Вот потому я тебе и говорю. Следи, а то многие из наших уже решили, как повеселяться, отправляя его куда-нибудь и давая задания с высокой наградой, при выполнении которых он сотворит очередную хрень. Некоторые вообще хотят натравливать его на оборзевших младших, решивших, что они крутые боги. Ну, о последнем я тоже раздумывал, но вот прикинув последствия решил, что оно того не стоит. Да и такие всегда будут, получат силу от воплощения мира, или еще как, и думают, что круче всех. Особенно много таких среди твоих и твоих коллег игрушек. Да, мне никогда не надоест видеть их лица, когда отрубаю поддержку системы, и все было бы замечательно, если бы не этот баг. Ну так нифиг было так наплевательски относиться к предложенному нами коктейлю и думать, кого ставить оператором, да еще к такой странной душе, да и следить надо было. В общем, слишком много всего совпало и в результате получилось оно, неведомая хрень. Муха-ха-ха-ха. Сейчас я смотрел на появившиеся сообщения и вещи в инвентаре, и пытался понять, откуда, но вот честно, за какие заслуги мне прилетело в награду 3 сферы улучшения навыков и сфера слияния навыков. Хотя, может и Чигайко, чтобы подстраховаться, оприходовали всех девчонок в его классе, и мне за пополнение гарема прилетела дополнительная награда, но не уровнями, а вот такими редкими артами. Других идей у меня просто нет. Но, как говорится, даренному коню в зубы не смотрит, так что, если дали, буду использовать. И тут следовало очень сильно задуматься. В прошлый раз, когда я таким образом прокачал воскрешение, то пролетел как стая веников над Парижем. Да и вообще, теперь идея не кажется такой гениальной. С моей нынешней живучестью и силой, если противники таки смогут меня завалить, воскрешение будет бесполезно, так как воскрешать будет тупо нечего, и я не про плоть, она для меня уже не так важна. Так что теперь стоит хорошенько подумать над тем, какие навыки прокачать или какой из них прокачать еще больше. Просмотрев список отображаемых навыков, пришел к выводу, что думать надо больше. Вообще, система безбожно халтурит в навыках, хотя лучше пусть будет так. А то если записывать в активные навыки все известные мне заклинания, да ну нах такие списки листать. Но вернемся к списку. И тут были навыки, которые после долгого и муторного обдумывания я решил прокачать. Первый – аура мощи, этот замечательный навык, ну был бы таким, если бы не мой патологический СК девичья память, поднимал мои физические статы вдвое на некоторый срок. Ну прям навык какого-нибудь Аиша, которого долго пинают, а тут он поднимается и отвешивает эпичных звездюлей тому, кто еще секунду назад вытирал им пол. Если задуматься, то если мне встретится сильный противник и я перекинусь в тушку Васи, закушу шашлычком из бобика, а после активирую ауру у песца, явно будет много работы. На улучшение этого навыка я потратил 2 сферы и прокачал его до ауры великой мощи. И результат меня, честно говоря, впечатлил. Аура великой мощи уровень мах. Увеличивает физические статы в 4 раза. В 2 раза увеличивает силу заклинания и активных навыков на 10 минут. Затраты. Активация. МР. 500 000. РП. 500 000. КИ. 500 000. 10 000. Поддержание. МР. 50 000 в мин. РП. 50 000 в мин. КИ. 50 000 в мин. 1 000 в мин. Откат. 24 часа. Жрал он, конечно, очень прилично, я бы сказал даже слишком, но у меня был костюмчик, у которого был собственный, и притом немалый, резерв, которым он мог поделиться. Да и из накопителей в домене теперь можно было тянуть энергию. Раньше-то мы откладывали на воплощение мира, а теперь можно не экономить. Хотя сильно транжирить также не рекомендуется. Теперь-то все изменения в мире будут стоить еще больше энергии. Но все равно, кое-какие запасы у меня есть уж на то, чтобы за их счет активировать навык. На разок-то уж хватит и еще на 100 останется. К тому же можно продолжить жрать духов и души, тем самым вкладывая полученный прирост в резерв. Проблема только во времени. Даже душа обычного работника ножа и топора переваривается неделю. А недавно слопанный дух огня, 18 лет, скотина такая, переваривался, да еще и изжогу вызвал, как и упадок с родства с водой. Нужно будет найти такого же по силам духа воды и слопать, чтобы восстановить сродство. Из вышеперечисленного и проистекало мое решение прокачать карман душ. Это скорее всего увеличит его КПД, да и время сократить должно. Именно поэтому последняя сфера улучшения была потрачена на этот навык. Прокачался он до демонического кармана душ 1 уровня. К сожалению, описание его свойств оказалось таким же расплывчатым, как и у его изначального аналога. Но первый же эксперимент с поеданием души выдал значительное увеличение КПД, но и увеличение времени. Теперь же опять надо было его прокачать до максимального уровня, но теперь это сулило огромные перспективы. Подумав немного, сферу слияния навыков убрал пока в инвентарь. У меня вообще был куб для такого, но описание сферы говорило, что тут будет все намного круче. Выходило, что можно было выставить параметры слияния навыков. Ну, например, был основной навык, и он приобретал свойства других, приумножая их и совершенствуя. Тут следовало подумать намного дольше и лучше, а еще лучше, загрузить хомяка. Пусть выделит на это дело своих клонов, и те просчитывают варианты, выбирая самый лучший. В мире же прописки время тоже не стояло на месте. Наконец-то закончился месяц моего заточения в деревне. Хотя я и мог свалить оттуда когда и куда угодно, но официально я, как прилежный шиноби, сидел в деревне и занимался тренировками и обучением учеников. Последние делали довольно хорошие успехи, но тут нет ничего удивительного. Вся троица рвала жилы не хуже ли с его силой юности. Хотя они конкретно так читерили, используя зелья, но даже так, их старания заслуживали уважения. Выклинчить нужное задание у пятой было непросто. Эта помолодевшая старая карга стала еще более противной и упертой. Единственным, якобы, доступным заданием для меня была помощь Жабофилу в его миссии по добыче информации, ну или шатании по борделям страны огня и скорее всего и других стран. Нах, мне такое счастье не сдалось. Тем более она до этого сама впарила мне учеников и поставила условия об испытательном сроке, а теперь пытается отправить меня куда подальше на еще более неопределенный срок. И будь я все еще бесправным генином, этот фокус у нее мог получиться. Но я теперь официально Джаунин, глава клана, мастер печати и ренин ранга. Все это было уже весомым доводом, чтобы сказать нет. Конечно, будь сейчас военное время, вякать бы мне было не позволено, но сейчас благо был относительный мир, да и доводов о том, почему именно я необходим на этой миссии, у пятой не было. Пришлось еще неделю обивать пороги ее кабинета, чтобы получить задание по сопровождению каравана в столицу страны огня. И если бы не необходимость легализовать Кинхренас 2, я бы суетился по поводу того, что меня не выпускают из деревни. Сидел бы на попе ровно и тренировал учеников, а когда мне было бы нужно, спокойно уходил из деревни, оставляя на своем месте куклу. Пятая точно специально дала мне именно это задание, ведь мне жутко хотелось убить клиента самым жестоким и мучительным способом уже через полчаса после начала задания. Этот дохрена возомнивший о себе Боров педобир придирался ко всему, чему только можно и нельзя, да еще и на Эрике дал такие взгляды, что надо быть совершенно тупым, чтобы не понять, о чем он думает. Ученикам я объявил, что у нас будет тренировка силы воли. Да, у нас, а не у них, я тоже буду сильно сдерживаться, чтобы не прирезать этого Борова. За неделю, которую шел караван, Боров умудрился довести до белого коленя всех нас, но больше всего Эри, к которой он еще и с непристойными предложениями подкатывал. Мне пришлось тогда держать всех троих, чтобы они не прирезали клиента. Потом устроил им лекцию о том, что нельзя убивать клиента при таком количестве свидетелей, если, конечно, не уверены, что смогут потом убрать их всех и не получить новых свидетелей, а также замести следы так, чтобы никто не догадался об их причастности. Вообще, помимо встречи с Кин на обратном пути я планировал провести и крещение кровью для своих учеников. Для этого даже специально вырастил кукол и запихал в них копии личности работников ножа и топора. Хотел устроить стандартное нападение на караван, но Боров своим поведением заставил меня передумать. Стоило нам только закрыть задание, получив подтверждающую подпись от этой свиньи, которая опять начала выеживаться и не тонко намекать, что подпишет бумажку только если Эри составит ему компанию в его номере на часок-другой. Но после моей доброй-доброй улыбки все же подписал бумажку. Но по роже было видно, что стоит нам только уйти, он сядет строчить кляузу на нас пятый. Я же в это время разыграл спектакль для трех зрителей. Одна из кукол в форме Анбукорня отозвала меня в сторону и передала свиток. И буквально через секунду появился Анбу и передал мне еще один свиток. Стоило второму почтальону уйти, как ко мне подошли ученики. По их лицам было видно, что они просто сгорают от любопытства. «Сенси, это же были Анбу?» «Да». Вид я делал очень задумчивый и напряженный. «Что-то случилось, Сенси?» «Да». «Мне дали сверхсекретную миссию 2, и выполнять надо обе, но вот вторая потребует моего личного присутствия и всех сил. Первая же довольно простая, но все же очень важная и сверхсекретная». «Понятно». Протянули все трое и замолчали. «Да». Перестарался я с количеством сверх и секретно. Детишки засунули свое любопытство куда подальше и выпытывать неположенную им информацию не собирались. Хм, делаю еще более задумчивое лицо и осматриваю всю троицу. Они это заметили и подобрались. Видимо, решили, что в деревню отправиться своим ходом. В теории, первое задание даже вам по силам. Правда, и снова синхронно. Точно тренируются. Но даже не знаю, стоит ли перепоручить его вам. Все же это миссия на ликвидацию. Энтузиазма на лицах значительно поубавилась нашего бывшего заказчика. А вот теперь они пылали энтузиазмом. Сенси, мы справимся. Только учтите, миссия особо секретная. О ней не будет отметок в вашем личном деле. Награду получите лично от меня в обход администрации деревни и распространяться об этой миссии нельзя. Вообще, даже Хокаге, точнее в особенности Хокаге. Эту миссию заказали другие шиноби, которые до этого сопровождали караваны нашего последнего заказчика. На лицах всей троицы было понимание и одобрение, предложи им кто скинуться на такую миссию, они бы точно последние сбережения выгребли. Я думаю, вы понимаете, что иногда попадаются такие люди, но чтобы не портить репутацию деревни проводятся вот такие тайные миссии. Я ее выполнить не могу, потому что для конспирации нужно покинуть город, выждать несколько часов, а после тайно в тот же город проникнуть и выполнить задание. У меня просто нет на это времени. Конечно, миссию можно будет отложить, но другого подходящего шанса придется ждать долго. Сенси, а какого именно шанса? Сегодня вечером должна прибыть команда из Канахи для охраны нашего последнего клиента. Думаю, нет смысла объяснять, что драться со своими же глупо и неэтично, да и при любом раскладе деревня останется в проигрыше. Понятно. Итак, спрошу еще раз, вы точно готовы взяться за эту миссию? Да, Сенси. Тише вы, не орите так. Ладно, сейчас максимально заметно покидаем город. Выход из города был настоящим цирком. Детишки жутко нервничали и шли реально деревянной походкой. Когда вышли за город и немного отдалились от него, они немного расслабились и зря. Так, а теперь изложите мне план скрытного проникновения в город и подготовку к нему. Вся троица задумалась. Проберемся по стене в город. Вот так, прямо средь бела дня по стене в столицу, да еще и незаметно, детишки опять задумались. Пройдем через ворота, используя хинги. Уже ближе, но вы что, такие мастера хинги, что сможете обмануть дежурных на воротах. Там, чтоб вы знали, необычные стражники, точнее не только они, но и шиноби. В основном ветераны, получившие ранения и потому не способные выполнять миссии, но вот приметить подозрительного шиноби, желающего проникнуть в город, вполне в их силах. Ваша хинги для них будет даже нагляднее надетой на шею таблички с надписью «Я шпион». Тогда обычная маскировка. Дальше наблюдал за переодеванием и гримированием. Шин стоял особенно хмурым, пока Ирина носила легкий макияж. Реквизит в виде париков, одежды и грима я им предоставил в изобилии. И общим голосованием с перевесом голосов 2-1, Шину досталось платье и роль еще одной девочки в их троице. Видать, троеры все еще припоминают Шину его косяк. Замаскировались ребята довольно хорошо, внешне опознать их будет довольно трудно, разве что по моторике, но для этого еще надо знать, кого с кем сравнивать. Эри, между прочим, данный момент заметила, ну или просто еще хотела поиздеваться над Шином. И сейчас он, под руководством Эри, учился правильно ходить, так сказать, отрабатывал походку от бедра. Тара, смотря на это, стоически старался не ржать, но выходило у него очень плохо. Я же, с каменной мордой лица, включил скрытую камеру. Где-то за час Шин все же смог изобразить нечто, что удовлетворило Ири, и они заявили, что готовы к скрытному проникновению в город. Критично осмотрев троицу, я не удержался и сделал общемировой жест рука-лицо. Что-то не так, Синси? Да. Протекторы снимите, конспираторы хреновы. Троица снимала протекторы с таким видом, будто руки себе отрезали. Вот это я понимаю пропаганда. Походу дети чуть ли не с молоком матери впитывают важность этого предмета с символом деревни. Ну а как еще объяснить тот факт, что даже отступники продолжают носить протекторы, хоть и перечеркивают символ деревни? А ведь сними они их и выследить и опознать такого было бы намного сложнее. Их великое сокровище было сдано на хранение мне. После этого троица деревянной походкой отправилась в город. Я, естественно, ни на какие миссии не отправился, а под невидимостью и скрытым левитировал вслед за ними. Все же следовало проследить, чтобы они не попались. Потом еще понарассказываю всяких ужасов, чтобы даже мысли не возникало проболтаться. Проникновение в город прошло гладко, как и дорога до места нахождения цели. Они даже не ринулись сразу резать цель, а провели разведку. Да, не зря я время тратил и вбивал в их головы простые истины о том, что лезть куда-то без разведки, напролом, если есть возможность оную провести, верх дебилизма. Конечно, ситуации бывают разные, но если есть возможность, лучше всегда разведать, что там и как, и соответственно подготовиться. Время у них было, про команду, которая должна прибыть для охраны этого индивида, я не соврал. Слышал, как он обсуждал этот вопрос с одним из своих подчиненных. Как я понял, впереди его ждут переговоры об очень крупном деле, и не исключено, что конкуренты пожелают того, чтобы он не дожил до их окончания. Нашу команду не оставили для этого потому, что учебная команда его не устраивала. В караване он вообще был типа инкогнито, для своих конкурентов он отправился в столицу на личном транспорте и вообще по другой дороге. Нас же наняли, чтобы не сильно привлекать внимание. А вот уже для охраны на встрече он нанял команду из Чунинов и Джоунина. Переговоры должны были начаться завтра с утра, в это же время должен был прибыть его двойник, а команда шиноби для охраны должна была прибыть сегодня вечером. Мы, кстати, тоже должны были прибыть только к вечеру, но я всю дорогу от скуки кидал в нашу тягловую силу заклинания из магии жизни, чтобы животины чаще ноги переставляли. В результате мы прибыли в столицу значительно раньше положенного срока. Заказчик, видимо опечаленный обломом Сэри, решил приятно провести время до прибытия команды охраны и послал одного из своих охранников. Мои ученики очень умело этим воспользовались. Охранника и девочку, которую тот вел к шефу, они перехватили и вырубили в подворотне, в которую те вошли, а вышел оттуда уже Тарападхинги того охранника, ведя уже двух девочек. Остальная охрана, которая была ни разу не шиноби и не распознала хинги, спокойно пропустила своего коллегу и будущих игрушек босса. Правда, Тара пришлось быстро покинуть номер и стать на страже у дверей, тем самым отослав стоявших там парней. Благо, за неделю совместного путешествия имена и кое-какие привычки охранников они заприметили, да и я давал им мелкие тренировочные задания на время принять облик одного из них, пока тот отходил куда-то по своим делам, подойти к толпе остальных, попробовать изобразить из себя отсутствующего человека. Тара с этим справлялся лучше всех. Этот мелкий проныра даже денег у всех поголовно занял, давая обещание вернуть, когда прибудут в столицу. Занимал немного, так что я не препятствовал. Вот и сейчас он отлично сыграл свою роль и даже долг этим двоим вернул. А вот парочка в номере справилась так себе. Нет, цель они в состоянии аффекта завалили, тот-то сразу же полез лапать, и так случилось, что его жертвой стал Эри. Естественно, та ударила их ряг, отлетевший в другой конец комнаты по пути выплевывая зубы. Осознал, что дело-то пахнет паленым, и его походу сейчас будут убивать, и завизжал так, как не каждая свинья, которую режут тупым ножом, сможет. Детишки от этого запаниковали и кинулись на хряка, начав бить его кунаями. Били минут пять, хотя хряк испустил дух после четвертого удара. Оба измазались в крови, а после их еще и вырвало. Немного придя в себя, они скинули часть одежды, которая была в крови, и постучали в дверь, тем самым подавая сигнал Тара. Тому тоже подурнело, когда он вошел в комнату, но завтрак в животе удержал. Через час Тара Подхинги все того же охранника вывел девочек из гостиницы. Последним даже не надо было изображать несчастный вид, лица были бледными и заплаканными, а самих их потряхивало. На лицах некоторых охранников читалось, что они сами не прочь прирезать хряка за такие развлечения. После удачного выхода из гостиницы, Тара сдал пост другим и передал, что хозяин велел его не беспокоить до утра. Ученики в очередной подворотне сменили образы, и вскоре город покинуло трое парней. В общем, сработали ребята неплохо для первого раза. Конечно, мне пришлось прибраться за ними в номере, да и охранника повторно вырубать, а то он начнулся слишком рано. Еще паре свидетелей их переодевания память подтер. Но в целом очень хорошо. Я в свое время, когда только начинал охоту на всяких педофилов, косячил намного больше и выезжал только на том, что мог удрать через тень. Да и схема у меня была несколько иная. Встретившись с учениками в уговоренном месте, я обнаружил весьма безрадостную картину. Вся троица находилась в депресснике, не настолько большом, чтобы резать себе вены кунаем или вешаться на ближайшем суку, но и радости от успешно выполненной миссии не было и в помине. Будь они немного старше и все парнями, я бы их сначала напоил, а после отправил в бордель. Но данный метод приведения в норму, к сожалению, не подходит. Ну, значит, будем выбивать усиленными тренировками, ну или попробую словесно приободрить. И как результаты? Мы справились, сенси вроде. Сенси, а вам часто приходится такие миссии выполнять? Не то чтобы часто, но приходится. Тяжело было? Да, очень. Это хорошо. Если бы было легко и просто, было бы плохо. Но таков наш мир, либо ты, либо тебя. Могу посоветовать только установить для себя границы нормы и никогда их не переступать. Да и вообще, стоит смотреть на это с другой стороны и считать не то, сколько вы убили людей, а сколько этим спасли. Сегодня одна девочка вернулась домой целой и невредимой. А если бы не вы, кто знает, вернулась бы она домой. А сколько бы ей подобных ждала та же участь. Конечно, не всегда цель, на которую укажут, будет злом. Но такова жизнь шиноби. Иногда смерть одного человека может спасти сотни других. Синси, а нам теперь придется выполнять еще такие миссии? Возможно и нет, но лучше быть готовыми. Промедление может стоить вам, или вашим товарищам, жизни. Но не будем о плохом. Вот ваша оплата за выполненную миссию. И передал им стандартную плату за выполненную миссию ранга В. Для сирот генинов, которые до этого выполняли только миссии ранга Д и одну С, за которую нам порядочно урезали оплату, сумма была очень приличной. Ну а что, мне что, жалко, у меня этих бумажек ну просто завались. Троица ошарашенно смотрела на гору денег в их понимании и, судя по всему, уже прикидывала, на что все это можно потратить. Ну а теперь начнем разбор ваших ошибок. Синси, а откуда вы знаете о наших ошибках? Ну если они были, конечно же, за вами велось наблюдение. Все же миссия довольно серьезная. Так мы не сами все сделали. Почему же, сами? Как я и сказал, за вами наблюдали, они делали вашу работу. И могу сказать, что справились вы для первого раза очень даже неплохо. Моя похвала сильно подняла всей троице настроение, кажется, даже больше, чем денежное вознаграждение. Да, а ведь это чертовски приятно, когда тебя так уважают. Всю дорогу до деревни мы занимались работой над ошибками и моделированием ситуации на примере уже пройденной миссии. Депресняк у детишек довольно быстро прошел. Сейчас они увлеченно пытались придумать план по устранению той же цели, только с учетом того, что ее будет охранять троица генинов. Из их разговоров понял, что стоит преподать им пару уроков по приготовлению ядов. Можно даже расщедриться и выдать немного яда некоторых милых зверушек из моего мира. Обитает у меня там одна розовая крокозябра, которую все в лесу обходит стороной из-за чрезмерной ядовитости. Да и других представителей флоры и фауны, обладающих ядом, у меня хватает. На докладе у пятой ученики держались очень хорошо, хотя было видно, что они очень сильно нервничают и очень сильно пытаются это скрыть. Сие от пятой, естественно, не укрылось. И как прошла ваша миссия? Нормально, происшествий за время пути не было. Клиент доставлен до места назначения целым и невредимым. Целым и невредимым, говоришь? Почему же тогда прибывшая команда обнаружила заказчика в своем номере мертвым? Как? Мое искреннее удивление и печаль, даже скупую слезу выдавил, отчего у пятой задергался глаз, а мои ученики уронили челюсти на пол кабинета. Мертв, это точно, Хокаге сама, да. Пятая от моей реакции сильно растерялась. Какая жалость, хнык-хнык, а я так хотел взять миссию по устранению этого хряка. На последних словах пятая подавилась чаем. Я специально выдерживал паузу, чтобы подгадать нужный момент. Ха-ха, какое устранение? Это был уважаемый заказчик и троюродный брат второго министра финансов. Деревня никогда не приняла бы миссию на его устранение. Да, а жаль, я бы и за бесплатно такую миссию выполнил. Уж больно редкостной мразью был наш заказчик, в этом я и не сомневаюсь. Но подобные решения принимаю только я, свободны. Всю дорогу от кабинета Хокаге ученики о чем-то перешептывались и что-то записывали в блокноты. Вообще, довольно полезная привычка, у меня иногда случаются озарения и я выдаю полную мудрость и речь. Но что же они так пишут? Глянем-ка одним глазиком четвертым. Раздел «Важное». Как никогда не надо поступать. Далее следовал мой отчет перед Хокаге с приписками. Так, кто-то, видимо, горит желанием получить супертренировку в стиле силы юности. Хотя да, это мне можно дурака валять, мне в голову менталисты не полезут ни за какие коврижки, а даже если полезут, то ничего там не найдут. И я не о том, что у меня там пусто. Просто подкину ложных образов и воспоминаний, пускай смотрит на здоровье. А вот у моих учеников такой фокус не прокатит, и им лучше просто не показывать вида, тем самым не давая повода копаться у себя в голове. Значит, добавим уроки актерского мастерства. Решено. Завтра отправлю их собирать пожертвования в фонд озеленения Луны. Пусть тренируются убедительно вешать рамен на уши. Да и в скрытности надо у них экзамен принять. На следующий день я осчастливил своих учеников новостью о том, что у них будет зачет по скрытности. Итак, вы добились немалых успехов в техниках маскировки, скрытия присутствия и чакры. Именно поэтому будет проведен первый экзамен, по результатам которого я решу, как дальше вас обучать в этой области. Экзамен будет сложным и опасным, так что не расслабляйтесь. И что мы будем делать? Подглядывать в банях. Вся троица застыла каменными изваяниями, самим себе с отвисшими челюстями. Но это. Так, Шинитер отправляются в мужскую баню, а Ири в женскую. Ваша задача пробыть там час, и чтобы вас не заметили. Синси, а вы не перепутали? Может, я с Шином в женскую, а Ири в мужскую, а то как-то это слишком просто и ни разу не опасно. Заткнись, извращенец. Я еще не закончил, Тара. На время экзамена вы будете носить вот эти костюмы. И передал каждому пакет с его костюмом. Естественно, каждый заглянул туда, чтобы оценить. Если меня кто-то увидит в этом, я не смогу никому смотреть в глаза. Меня же после такого никто замуж не возьмет. Синси, может, мы лучше попробуем за Хокаге в бане подглядывать? Но только не в этом. Ученики, я в вас верю. Просто не попадайтесь никому на глаза и все будет нормально. Да и чего вы сразу так пессимистично настроены? Я же вас не за хьюгами подглядывать сейчас отправляю, а в общественную баню, куда редко заглядывают шиноби. Сейчас, Шин в моем ответе вычленил самый волнующий его момент. Да, именно сейчас. За хьюгами подглядывать — это уже финальный экзамен. Вам до него еще долго, но не отчаивайтесь, рано или поздно все будет. А вот Тара, если так желает, пойдет подглядывать за нашей многоуважаемой пятой Хокаге, и я даже прислушаюсь к его просьбе отправиться без костюма вообще. Сьенсье и краткое, вышье шаутейтее, успокойся, Тара. Я что, похож на изверга, который сейчас отправит тебя в чем мать родила подглядывать за пятой Хокаге в бане, зная то, что она делает со всеми, кто пытался за ней подглядывать? Сейчас, Шин опять вычленил самое важное в моей успокаивающей речи. Шин, вот как тебе не стыдно пугать товарища по команде? Да и вообще, ты что, забыл, что вы вместе проходите экзамен? Хоть ученики и ныли по поводу костюмов, но экзамен все равно пошли сдавать, и ведь сдали на отлично. Костюмы послужили дополнительным стимулом не попадаться. Тяжелее всех пришлось Эри. Ей не повезло, и в баню приперлись две кунаичи, хотя обе были в ранге генинов и вообще работали в отделе дешифровки. Но сам факт того, что тут шиноби, которые обладают большими возможностями, заставил Эри сильно понервничать. Да и не знала она, в каком ранге эти девушки и кем и где работают. Чувствую себя полным извращенцем. Подглядывать за голыми мужиками в бане, да еще и в таком костюме. Ты и есть извращенец. От извращенки слышу. Тише вы оба, а то еще услышит кто. Например, Синси, и придумает еще что-нибудь. Думаю, это то самое наказание, которое он нам обещал за провал с Харьком. А может и нет, и он просто опять забыл. Может быть, только Шин, не вздумай опять напомнить Синсию об этом. Не буду, а то опять получим задание за кем-нибудь следить, да еще в костюмах. Шин, а какой у тебя? Наверное, такой же, как и у тебя, а может и нет. Покажи, только если ты покажешь свой. Извращенцы, сама извращенка. Мы вообще о костюмах, а не о том, о чем ты подумала. Ты точно бани не ошиблась? Ай, Эри, стой, я пошутил, не надо. Получение заслуженной Картера прервал пролетевший на высокой скорости, да более знакомый им, КТ. Следом за ним, вопя, во имя силы юности, вылетел парень в зеленом обтягивающем комбинезоне, поверх которого был надет женский вариант шерстяного купальника с кошачьим хвостом и кошачьими ушами на ободке, за которые держалась крупная крыса в таком же обтягивающем зеленом комбинезоне, прической под горшок и густыми бровями, и таким же комплектом купальника и никоушками. Через несколько минут с того же направления в просто неко-купальниках выбежали еще двое, и среди них была только одна девушка, которой костюм очень даже шел. Вся троица ошарашенным взглядом проводила пробежавших мимо людей. «Шин, знаешь, я уже и не чувствую себя извращенцем». Прав был Синси, говоря, все познается в сравнении. «Это ведь было гинджицу? Скажите, что это было гинджицу, пожалуйста». «Да, Эри, это безусловно было гинджицу, направленное на уничтожение психической стабильности живой силы противника, Синси, и мы скоро приступим к его изучению». Мухахаха, нет, примечание к части, проверил, Иисусус, https://moni.yandex.ru.4100156003061810, глава 15, хроники неведомо хреновых попаданцев, Пов Ямада Тору, сознание вернулось рывком, в глазах все плыло, голова гудела, было холодно и сыро. «Мда, что-то подобное со мной происходит частенько». Переключение на второй режим зрения дало понять, что я нахожусь во враге, а также то, почему мне было холодно и сыро, я был абсолютно голый. Да еще и сообщения на периферии зрения мигали. По мере прояснения сознания в голову закралась мысль, а какого я делаю ночью, голым, во враге посреди леса. И, вспоминая предшествующие события, выводы напрашивались не самые лучшие. Я опять помер. Интересно, это опять другой мир или тот же? Хотя нет, не другой, это созвездие в виде иероглифа «Человек» я уже которую ночь подряд наблюдал. Но если я умер, то отчего? Может, маг проклял пред смертью? Наверное, нужно вернуться в деревню и объяснить все старости. Скажу, что маг проклял меня чем-то, что вызвало состояние, похожее на смерть. Вообще, хорошо, что тут не принято сжигать покойников, а принято оставлять их в лесу. Тела убитых мной бандитов лежат всего в нескольких метрах от меня. Странно, что сейчас мне совершенно на них плевать, хотя тогда меня прям вывернуло, да и состояние было такое, как будто началась лихорадка. Мои размышления о странностях собственной психики прервали голоса и свет от факела. Я решил не выскакивать, а то еще перепугаю до смерти людей. Тем временем голоса приближались. «Эй, Рен, ну зачем мы сюда премся? Да сколько тебе можно объяснять?» Зарод, мне надо попробовать те заклинания из книги. А тебе за это от отца не влетит? Нет, он не знает о том, что я сохранил ее. Слушай, а может стоило ее выкинуть, как и говорил твой отец. Все же та тетка-авантюристка была страшная, и пока яд ее не свалил, успела поднять своих трех приятелей в виде зомби, а они дядьку Данка задрали до того, как их порубить успели. Вот именно. Представь, если мы сможем подчинить себе десяток таких, да мы сами без всяких отравленных супов сможем с этими авантюристами разбираться, сами. Представь, сколько денег заработаем, даже не знаю, Сможешь купить золотые сережки для Лумера, и она точно позволит затащить себя на сеновал. Думаешь, уверен? Ну, тогда давай попробуем. А с кого начнем? С того уродца, похожего на гоблина. Мамка долго ругалась. Она на него пятерную порцию дорогого яда извела, а этот сожрал и еще добавки попросил. Так она еще во взвар насыпала столько, что хватило бы пятерых мужиков к Всесветлому отправить после одного глотка. А этот все выпил, да еще и троицу пришедших мстить придурков порубил. Папка за это луки и жутри всыпал. А че они сделали? Да как это че? Ты вообще, чем слушал? Эти идиоты бабу из их группы в лесу нашли. Эти придурки пошли на шестилапого охотиться. Это сейчас, когда у них гон и они парами ходят, да еще и агрессивнее, чем обычно. Вот и нарвались на двух шестилапых медведей и разделились. Это, когда выбежала на этих дебилов, давай о помощи просить, а те ее по голове стукнули, связали и оприходовали. Ну, а жутру ты же видел, после него ни одна баба целой не будет. Папка говорил, у него елда как у агра. Так что они оставили ее в лесу связанной и не добили, да еще и про наши планы рассказали. А напарники ее нашли, видимо, еще живой. О, мы пришли. Что мне делать? Подержи факел, а я займусь заклинанием. Вот же законченный дебил. Поверил. Хоть это и другой мир, но люди остались теми же, лживыми, жестокими, двуличными тварями, думающими только о себе. Не прощу. Но перед этим нужно отсюда выбраться и поскорее. Желания встречаться с творениями этого мага-недоучки у меня нет, но и просто так бежать не собираюсь. Найдя на дне оврага камень, начал медленно ползти вверх. Как ни странно, получалось это довольно просто, наверное, опять навыки того самурая, и вскоре выбрался из оврага чуть в стороне от этих двоих. Один из парней примерно моего возраста держал факел и стоял чуть дальше от меня, а вот второй с закрытыми глазами и вытянутой в сторону оврага правой рукой напевал какую-то песню или заклинание. Его я и выбрал первой целью. Кинджи всегда говорил, что магов надо выносить первыми, и сейчас я с ним согласен. Опыт первого боя показал, что от мага проблем гораздо больше, чем от немага. Так что начал тихо, но быстро приближаться к своей цели. О, Рен, у тебя получилось. Что? Но я же низко. Закончить фразу ему не дал камень, которым я со всей силы ударил его по голове. Второй, громко заорав и бросив в меня факел, побежал, но через пару метров навернулся, споткнувшись о корень. Нет, не убивай, я хочу жить. Ладно, не убью, если ответишь на мои вопросы. Поклянись Пресветлым. Да, клянусь Пресветлым, что не убью, если ответишь на все мои вопросы. После этого парень даже как-то расслабился и успокоился. Неужели клятвы тут имеют такое большое значение? Нужно будет впредь быть осторожнее и не бросаться через слово клятвами. Опрос парня подтвердил мои самые плохие выводы. Меня с самого начала хотели убить из-за показанных денег и меча. И если авантюристов они тоже убивали, но далеко не всех, то меня, бродягу и чужака, да еще при деньгах, грех было не убить. А так они периодически травили команды авантюристов, выходивших из леса. Прибыльное это дело, как выяснилось. Команда выходит из леса с трофеями, и тут деревня, в которой за скромную плату им предоставляют еду и кров. Вот только в еде отрава. Конечно, они так поступали не с каждой командой, иначе могли возникнуть подозрения. А так, раз в месяц отравит одну-две команды, и никто не обратит на это внимания, так как работа опасная и народ периодически из леса не возвращается. Да и выбирали они в основном команды низкого ранга, а то кто-то высокого мог и перебить их всех. И если бы не я, та троица, которая оказалась авантюристами высокого ранга, по крайней мере те трое, могла весь этот гадюшник вырезать. Информацию, полученную от старосты по авантюристам и мире, я также перепроверил, но ничего нового не узнал. Но по крайней мере понял, что меня не обманывали хотя бы в этом. Хотя зачем ему напрягаться и выдумывать для того, кто через пару минут будет трупом. Ну что же, все, что мне нужно, я выяснил. А теперь последний вопрос. Назови мне число пи. А, что? Я что за пи? Я не знаю. Жаль, что ты не ответил на последний вопрос. Что? Снимая одежду со второго трупа, обдумывал, как проникнуть в деревню. Мук совести у меня не было, только сожаление по поводу тех парней, что я убил первыми, а вот эту парочку совершенно жалко не было. Книгу по магии и второй комплект одежды отправил в инвентарь. Но перед тем, как идти обратно в деревню, нужно глянуть на сообщения, которые до сих пор мигают на периферии зрения и жутко раздражают этим миганием. После прочтения первого хотелось материться в голос. Вы приняли сильный яд. Срочно примите противоядие. Да, надо выработать привычку проверять эти сообщения почаще. Далее была еще куча сообщений о том, что я принял еще порцию яда, а также сообщения о принятии мер по выведению яда из организма. А вот после были сообщения очень интересного содержания. Критическое состояние носителя. Поиск решения найдено. Получение соответствующего класса и подкласса с необходимыми базами знаний и навыками. Начата принудительная установка класса и подкласса из-за недееспособности носителя. Установка класса «Целитель» начата 5%, перестройка чакросистемы для лучшей выработки медчакры 25%, расконсервация и подключение магического накопителя маны 45%, формирование магического ядра 65%, формирование магических каналов 75%, загрузка баз данных по магии жизни и рин-джитсу 85%, формирование шаблонов для ускоренного использования заклинаний и техник соответствующих классу 90%, подключение дополнительного артефакта тип философский камень к общей системе 95%, загрузка баз данных по алхимическим преобразованиям 99%, формирование энергошаблонов алхимических кругов, соответствующих классу 100%, получение класса успешно завершено, установка подкласса «Ловец душ» начато 5%, формирование ловушки душ 25%, формирование энергетических каналов 55%, подключение ловушки душ к накопителю маны 75%, подключение ловушки душ к артефакту тип философский камень 90%, перестройка ауры носителя 95%, формирование аурно-астральных щупалец 99%, подключение энергетических каналов к аурно-астральным щупальцам 100%, получение подкласса успешно завершено, начата принудительная активация заклинаний. Далее шел список заклинаний, которыми меня латали, а также алхимические круги, которые преобразовывали и разбирали на составляющие яд в моем теле. И если по классу у меня к оператору никаких претензий не было, то вот подкласс меня напрягал. Но допрос оператора дал понять, что он просто думал о будущем выживании такого непутевого носителя, как я. Вообще, мне загрузили полный максимум и даже больше того, что было положено. Но так как мой оператор был сдернут с другого проекта, то и директивы, запрещающие выдать мне все и сразу его, не сдерживали. Да и вообще, мне выдали не то брак, не то недоделанную систему. Хотя недоделка тут была самая полезная, а именно отсутствовал дух, повязанный директивами, которым он должен был следовать. Как я понял, инвентарь для меня должен был быть доступен далеко не сразу, да и то только одна ячейка. Чтобы получить больше, я должен был выполнять задания или какие-то особые условия. С классом и подклассом та же фигня, получение их светило мне не скоро, да и для получения каждого нужно было выполнить какие-то условия. Про философский камень и алхимию, которая от него работает, никто вообще знать был не должен, так как заряд камня использовался для повышения характеристик тела и еще на некоторые вещи. Вот подкласс позволял мне пополнять заряд камня, да и для магического резерва он был нужен, так как маг из меня так себе. Ядро слабое и выработка маны у меня смешная, а вот каналы у меня ого-го какие, все же формировали их из душ в философском камне, угробив на них 2/3 и так небольшого заряда. Про то, что базы знаний мне также впихнули самые полные из тех, что только были, говорить не стоило. А все это потому, что духу очень не хотелось помирать, а в случае моей смерти он нет, не умрет, его выдернет и вернет назад к тому, кто отправил меня сюда. Ну и чтобы я впечатлился, он сказал, с какого именно проекта его сняли, проект по повышению сродства и получению новых способностей. Честно говоря, ничего не понял, но мне пояснили, что повышать и получать будет не он, а тот, кто его сожрет. Меня, кстати, после смерти также отправит к этому милому и доброму существу. Да, вот после этого я проникся. Желания быть на одной тарелке вместе с моим оператором не было, а в том, что я окажусь именно там, сомнений не было. Оператора тоже откармливали энергией, чтобы он перешел на новую ступень развития, и в какой-то момент повязали контрактами и клятвами, и продолжили откармливать и давать получать способности, а после осчастливили тем, что пора платить по счетам, а именно стать обедом для более высшего существа. А так как оператор только недавно обрел самосознание, то желания становиться обедом у него не было. Но деваться было некуда, но тут представился такой шанс удрать. Так что о сохранности моей шкуры он печется даже больше меня. Конечно, обойти самые большие ограничения типа получения нескольких классов он не может, так как это просто невозможно. Он и так выжил из того, что есть 120% КПД, а также намеренно потерял часть данных. О том, что он захватит мое тело, я не волновался, и не потому что он сказал, что не может такого сделать, а потому, что если бы мог и хотел, то уже давно бы захватил. Также я глянул на свой куцый статус. Статус, имя, Тору Ямада, раса, человек, наверное, класс, целитель, подкласс, ловец душ, ЦП, 278-756-04 в мин, МР, 102-1501-1 в мин, плюс 0,5 в мин, от заточенной в ЛД, души, мобильный большой замковый накопитель версия хомяк 9000, 50-000-000-50-000-000, ФК, 3, ЛД, 1-10-000. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь 0,01%, ветер 0,012%, молния 0,102%, земля 0,06%, вода 1,2%, жизнь 69,99%, смерть 3,3%, свет 0,2%, тьма 0,9%, порядок 1,01%, хаос 1,6%. Первое, из чего я охренел, так это раса. Вот что это за, наверное, оператор же обрадовал меня тем, что человеком меня реально назвать затруднительно, и он это написал, дабы не ранить мое душевное состояние. Ведь по факту в меня запихан какой-то артефакт, да и дух во мне есть, так что я попадаю под определение одержимого. Ну и тот факт, что меня как-то криво воскресили, тоже сказывается на определении моей расы. Меня вообще к подвиду высшей нежити можно отнести, или еще кому-то непонятному и неизвестному науке. А вывод об этом оператор сделал, когда меня лечил. Вот если все повреждения, полученные от яда и удара по голове, вылечились на ура, то вот исправить проблему с моим зрением и внешностью не удалось. Да-да, оператор попытался заклинаниями не только вернуть мне нормальное зрение, но и морду лица подправить, но даже с помощью алхимии это не выходило. А я уже начал надеяться, посмотрев список доступных заклинаний и навыков, но, видимо, не судьба. А вот с резерва, а точнее с накопителя, я, честно говоря, охренел. 50 миллионов. И это против моего резерва в 1500. Жалко, конечно, что заполнение накопителя в случае разрядки будет на моих плечах, а с такой скоростью восстановления заполнить его самостоятельно я смогу не скоро. Конечно, если напихать в ловушку душ больше душ со способностью вырабатывать ману, то и скорость восстановления возрастет. На данный момент у меня там только одна душа этого недомога, душа второго парня пошла на зарядку философского камня.